Багет. Прекрасное слово «философия» удивительным образом не привело к тому, чтобы философия стала женской специальностью. Девушек на философском факультете мало, а в философских магистратурах и аспирантурах еще меньше. До сих пор имя Ханны Аренд – одно из самых известных в философии XX века. Только сама про себя она всегда говорила, что она не философ, а политический теоретик. Сегодня же, век спустя, на полках в философских отделах ее книг уже чуть ли не больше, чем Платона, Аристотеля и Канта. Она очень точно ухватила дух и смысл своей эпохи. При этом, пожалуй, самый замечательный ее текст был написан в очень юном возрасте. Это ее диссертация о понятии любви у блаженного Августина. Карл Ясперс, руководитель работы, диссертацию оценил высоко, но все же не как что-то исключительно выдающееся. А Мартин Хайдеггер, кажется, даже в конце жизни не понял, что в этом небольшом ученическом сочинении философии было больше, чем во всех его собственных увещеваниях о бытии. Читателю, который не привык к академическому стилю, этот текст наверняка не понравится. Он неровный, тугой, хотя очаровательный и умный. К Аренд сегодня вообще обращаются, скорее, чтобы понять, как устроено не само бытие, а его производные, то есть то, что она называет условия человека. То, что естественно развивается из самого основания бытия. Политика, общество, культура. В отличие от фундаментального бытия, все эти области изменчивы и шатки. Перестанешь их поддерживать – и конец. Наступает война – и конец. Все, сделанное человеком, рухнуло. Только лишь природа не такова. Зебальд пишет об этом в «Естественной истории разрушения». Да-да. Осенью 1943-го, через считанные месяцы после Великого пожара, в Гамбурге второй раз зацвели многие деревья и кусты, особенно каштаны и сирень. Сколько бы потребовалось времени, если б действительно приняли план Маргентау, чтобы повсюду в стране руины покрылись лесами. В простой черный чемодан попала переписка Аренд и Гюнтера Андерса, которую они вели всего за несколько лет до этого Гамбургского пожара и многих других страшных событий. Из оккупированного Парижа она пишет ему: «Мой дорогой Гюнтер, только не злись на меня, что я не написала раньше. Несколько месяцев люди вокруг меня не делают ничего иного, кроме как пишут письма в Америку, что для других оказывается вконец разрушительным. В остальном это первые спокойные дни за несколько месяцев, а значит, первые дни, в которые я могу как-то устроить так, чтобы побыть одной. И чтобы не начинать с самого начала, мы решили еще некоторое время побыть тут и нашли маленький домишко, однокомнатный, во дворе. И хотя он не меблирован, в наших глазах это словно вершина счастья и роскоши. Комната только для нас двоих. С тех пор, как мы нашли это убежище, мы заняты исключительно вопросами продовольствия, что уже стало своего рода профессией. Это действительно невероятно, как сильно эта прекрасная страна, богатая и урожайная, была разрушена за несколько недель. Магазины пустые, везде длинные очереди. День за днем изменяются лучшие и старейшие привычки. Никаких круассанов или бриошей больше. И, конечно, никакого масла, никакого кофе, никакого мыла, вообще ничего жирного, никакого сыра после трапезы. Это почти кощунство. Ты же знаешь Францию. В этом регионе есть еще фрукты и овощи. Я предполагаю от того, что совершенно нет бензина. Это, к счастью, делает невозможной транспортировку. Это не везде так. Еще всегда есть мясо. У меня такое впечатление, что забивают много скота, чтобы его не кормить. Так что голод пока не настал. Но нехватка продовольствия и недостаток бензина могут со дня на день вызвать его в Европе. Является ли французский круассан или багет продуктом первой необходимости? Метафизика учит нас тому, что даже мир, даже само бытие не есть продукт первой необходимости.